Обращение одобрил, как всегда, сам Сталин. Шестеренки, созданные Сталиным бюрократической системы, неумолимо вращались с заданной вождем скоростью. Вновь, как с конвейера, пошли одно за другим партийные постановления об изучении краткого курса истории партии, о слабой работе газет «Молот», «Ростов-на-Дону», «Волжская коммуна», «Куйбышев», «Курская правда», о прекращении разбазаривания колхозных земель, запрещение создавать подсобное хозяйство и индивидуальные огороды рабочих и служащих, о слабой работе ОГИЗа, объединения государственных издательств, об обеспечении сохранности государственного хлеба и так далее и тому подобное. На многих документах виза Сталина. Он, как и прежде, безгранично верил в магическую силу указаний, директив, распоряжений. Если до войны сталинская командно-бюрократическая система еще только подгонялась, отлаживалась, то после победы стала не только быстро восстанавливаться, но и набирать силу. Фактически курс, взятый Сталиным после войны, это курс на тотальную бюрократию. Многие ведомства стали носить погоны, железнодорожники в числе первых. Создавались все новые организации, едва ли не главной задачей которых был контроль за исполнением указаний и решений. Чтобы намертво закрепить колхозника, на селе его лишили паспорта. Ссылки и высылки продолжались до конца 40-х годов, и ведомство Берии не оставалось без работы. Всех обществоведов окончательно превратили в бездумных комментаторов великих догм. В обиход вновь вошли утомительные, отупляющие ритуалы словословия вождя. По-прежнему крайне опасной была откровенность даже с близкими людьми. Интеллектуальные надсмотрщики от культуры под руководством Жданова убивали свободу мысли. Усилившийся бюрократизм вновь стал быстро взращивать самый опасный для общества плод безразличия и равнодушие труженика, готовность только к исполнению. Усиливалась нравственная деградация многих людей, выражающаяся в дуализме личности, одно на словах, другое на деле. Партия все больше становилась тенью государства, или наоборот, государство становилось тенью партии. Никто не мог иметь своего мнения отличного от официального. Слова Пушкина, сказанные так давно, вновь как будто стали актуальны. Отсутствие общественного мнения — это равнодушие ко всякому долгу, справедливости, праву и истине. Это циничное презрение к мысли и достоинству человека. Уравнительный социализм, вопреки лозунгам, стал рождать, хотя это и выглядело парадоксально, бюрократическую элиту. Так Сталин использовал плоды победы для внутреннего пользования, сознательно и решительно консервировал систему. На подлинное социальное творчество он был так же неспособен, как и в 20-е годы. Чтобы поддерживать и поднимать свой и без того беспредельно высокий статус гениального вождя, он эпизодически, но достаточно регулярно снимал, убирал, смещал то секретаря обкома, то министра, то маршала, то иного деятеля, обвиняя их либо в аполитичности, либо в злоупотреблении властью, либо в пренебрежении высокими указаниями, либо в слабой заботе о людях. Сталин и так был в глазах народа добрым царем, а подобные шаги поднимали его авторитет еще выше. Даже сегодня такой стиль многим нравится. Уж Сталин-то, мол, не допустил бы рашидовщины и чурбановщины. Однако, если вдуматься, то при всей внешней парадоксальности самые глубокие корни бюрократического перерождения многих руководителей после сталинского времени возникли именно тогда. Попав в среду, где не было страха и твердой руки, эмбрионы регионального, номенклатурного, ведомственного всевластия и вождизма тут же пошли в рост. Система бесконечных административных запретов при бездействии подлинно социалистических экономических рычагов, при низкой нравственной культуре, при полном отсутствии гласности оказалась неэффективной. Стоило физически, а затем в определенной мере и политически уйти Сталину, как стало ясно, консервация системы лишь углубила кризисное явление в настоящем и будущем. Люди смогут спустя годы сказать: абсолютная власть развращает абсолютно. Победа над фашизмом значительно укрепила единовластие и культовое поклонение единодержцу. Для народа он стал мессией, творцом великой победы, непревзойденным полководцем. Но эта слепая вера одновременно обессиливала народ, надолго лишенный истины и справедливости.